Глава 29. Ворон. Еще один тяжелый день закончился для всех, кроме меня. Сижу на кухне с кружкой чая. Опять едой пахнет. Мой персональный домовой со взглядом чертенка нажарила блинов и раздобыла в магазине мед. Сама не ест уже. У нее, видите ли, фигура. И не спит. Завела себе вместо домашнего питомца приставку. Рубится, устроившись прямо на пол у дивана. Матерится, засранка. «Дуня, я сейчас мыло возьму!» В который раз рявкую на нее. «Чё орёшь, как будто тебя пчелиный рой покусал?» Выглядывает из комнаты. «За языком следи, у меня здесь уши вянут!» Отпиваю остывший чай из своей кружки. Морщусь. Она вздыхает. Выдергивает кружку из моих рук, немного расплескав на серую домашнюю футболку. Стряхиваю капли, а девчонка наливает мне свежий, горячий чай. «Как ты тут вообще выжил один?» Ставит передо мной кружку. «А я тут жил?» Ночевал периодически. В остальное время еду и напитки готовили специально обученные люди в кафе, ресторанах, забегаловках где-то по пути. Сейчас возвращаться приходится, потому что тут эта мелочь одна совсем. Я за нее теперь ответственный, а она выходит за меня, раскормит и меняет остывший чай на горячий. Но я ей этого, конечно же, не говорю, иначе нос задерет и начнет наглеть. «Дунь, не делай вид, что ты меня не слышишь. Не даю ей уйти от разговора. Ты же красивая девочка». «Ты правда так считаешь?» Она вводит меня в ступор своим неожиданным смущением. Глаза не опускает, смотрит в мои, а щеки розовеют, и губы начинает облизывать. «Конечно», — подтверждаю я. «Красивая, совсем не глупая, готовишь классно. Я целую вечность ничего подобного не ел». Искренне заверяю ее. «Подрастешь немного, парня нормального найдешь себе, если не будешь гопницу из себя строить». Улыбается. Забавная такая сразу. Девчонка девчонкой, только сильно жизнью побитая. Вот и огрызается, как маленький волчонок. «Спать иди». Отправляю Дуню. «Я посижу еще немного». 10 минут. Просит, возвращая свой блестящий взгляд, чертей, которые с возрастом окрепнут и принесут еще немало проблем на задницу своей хозяйки. «Засек». Стреляю взглядом на часы в углу экрана своего планшета. Дуня пулей уносится в зал, а я возвращаюсь к делам. И еще раз проверяю свою схему, перенесенную в электронный формат. Она у меня очень интересно закольцевалась. Съезжу-ка я, пожалуй, в гости к одному старому знакомому. Тянусь к телефону, набираю Фила. «Слушаю», – спокойно отвечает он. «Работа у нас такая, с ненормированным графиком. За поздние звонки никто ни перед кем не извиняется». «Мне нужны двое в боевой готовности». Сразу обозначаю цель звонка. «Без детей, без жен. Умение обращаться с холодным оружием. Кто там у нас самый хладнокровный?» «Медведь и ТТ», тут же отвечает Фил. В голове прокручиваю карточки с данными на каждого. Года 3 назад отобрали их в команду. Уже успели отлично проявить себя в нашей работе. Семьями не обременены. Значит, не будет лишних психологических стопоров. Как раз то, что мне сейчас нужно. «Да, согласен». Даю подтверждение Филу. «Сам будь готов. Скоро в гости надо будет наведаться к одному очень интересному персонажу. Я давно ему обещал зайти. Вот, видимо, время пришло». «Когда?» «Я скажу». «Понял, мы будем готовы. На связи, Ворон». «На связи, Фил». Отбиваюсь. Прежде чем выключить планшет, еще раз смотрю на часы. Мелкая зараза проворонила время со своими игрушками. Заглядываю в зал, выгоняю Дуню к себе, просто выдернув приставку из розетки. Выключаю свет, заваливаюсь на диван и закрываю глаза, представляя, как мы могли бы зарубиться на джойстиках с Егором. Интересно, ему нравятся такие штуки? Улыбаюсь, как дурак. Никак не привыкну к мыслям о сыне. Они болезненные, как тупой нож, входящий в живое тело. И теплые, как человеческая кровь. Дерзкий, с хорошей такой борзотой для своего возраста. И тянется к тем, кто сильнее, умнее. Правильный путь. Только так и можно научиться чему-то полезному. Представить нашу первую очную встречу пока сложно. Я ищу правильные слова для него, без лишних сантиментов. Я не умею. Егору этого не нужно. Этому мальчишке придется говорить только правду и объяснять ситуацию как взрослому. Иначе не примет. Закроется. Хочу его совсем детских фотографий. Всю сеть перерыл. Айтишников своих на уши поднял. Ира никуда ничего не выкладывала. Ее жизнь вообще от меня максимально закрыта. Постарались, суки. И она старается. Самостоятельная, блядь. На колени передо мной встала. Все еще бомбит от этой ситуации. Одним взглядом все мои раны расковыряла в тот день. Шрам на глазу до сих пор горит. Чудо, что я его тогда не потерял. Ирка, Ирина, Иришка. Глупая, гордая девочка с тяжелым характером. Я потом расскажу, как ты мне снилась. Как не дышал без тебя все эти 16 лет. Как пытался отыскать в других. Представляю, как она кидается на меня за эти слова. Злым, ревнивым ударом обжигает щеку, цепляя кожу ногтями. Ее глаза горят праведным гневом, как огоньки на лесном болоте. Они заманивают заблудившегося путника в свою бездну, чтобы утопить навсегда. И ты утопила меня, Ира, в себе. Прокляла. Скрипнув зубами, поворачиваюсь на бок. Тону в темноте беспокойного сна, ярко ощущая на губах вкус ее кожи и соль ее слез на языке. Под нами прохлада смятых простыней. Мое тяжелое тело прижимает к кровати горячее, податливое женское. Мы двигаем языками друг у друга во рту. Она чувственно стонет, приподнимается на локтях и трется о меня затвердевшими сосками. Я с рыком кусаю ее губы, чувствуя, как до боли сводит возбужденный член. Ее пальцы обхватывают головку, сжимают. Дышу через крепко сжатые зубы. Все мышцы выкручивает, в животе горит. Воздух в комнате пропитался запахами нашего возбуждения. Ловлю ее соски, перекатываю на языке, а она царапает мою спину, распарывая кожу до крови. Липкими пальцами размазывает ее по лопаткам, пьяно глядя мне в глаза. Размазывает кровь по моим губам. Во рту тут же появляется неприятный металлический привкус, но Ира целует. Мля, как же она целует. Мне в затылок будто электрошокером долбанули, и разряды несутся через все тело, сжигая, причиняя боль и возбуждая еще сильнее. Мы кружимся в этом безумном танце касаний. Резко развожу ее ноги в стороны. Скользнув головкой по влажной плоти, попадаю в цель. Кожа, кожа. Никакой резины между нами. Ее мышцы обволакивают, сжимают, отпускают. Она скользит холодными ногами по моим ногам и задирает свои мне на поясницу, впуская глубже. Желая, чтобы я брал ее глубже. Дикие, голодные, обмениваясь тонами при редких поцелуях, мы летим в ёбаный космос. Напряженное тело резко встряхивает от мощного импульса удовольствия. Распахиваю глаза, тяжело дыша и глядя в спинку неразложенного дивана. В паху ноет. Меня трясет. Одно прикосновение, всего, мать его, одно. И я кончу. Трясу головой, все еще ощущая ее тело где-то рядом, слыша ее стон, а затем тихий смех. «Моя чертова ведьма!» С рыком слетаю с дивана и падаю на пол, принимая упор лежа. Сердце барабанит в глотке, во рту сухо, как в пустыне, и вкус наших поцелуев. Отжимаюсь 10 раз, 20, 30, резко, рвано. Как любил ее в своем сне. Бля, проклятые ассоциации. Воспаленный мозг генерирует совершенно безумные мысли. А почему бы, собственно, и да? Сажусь. Шарю ладонями по дивану в поисках телефона. Открываю последние набранные. Жму на номер и слушаю гудки. «Спишь ты там, что ли?» Закрываю глаза, чувствуя, как по виску стекает соленая капля пота. «Да». На том конце раздается бодрый голос Фила. «Слушай задачу. На мой адрес нужна скорая». «Случилось чего?» Сразу напрягается он. «Случится, если задачу не выполнишь». Огрызаюсь. «Понял, заткнулся». Усмехается. «Мне нужна конкретная скорая. Та, что приезжала в промзону. Бригада пятая вроде. Врач Юнусова Ирина Алихановна. Срочно». «Ворон, как мы тебе конкретную машину-то дернем?» спрашивает Филипп. «Если ты не можешь решить такую простую задачу, нахуй я тебя вообще держу, м?» Цежу сквозь зубы. «Решай!» Отбиваюсь и ложусь спиной на прохладный пол. Делаю комплекс на пресс, усложняя его после нескольких подходов. Дышу со свистом. Курить стал до хрена в последнее время. А с ней разве будет иначе, если у нас все вот так? Дрожь равномерно распределяется по всем мышцам, забирая с собой жар и, наконец, немного ослабляя возбуждение. Но в штанах все равно тяжело. Ломит и горит от неудовлетворения. Забив на бесполезную физическую нагрузку, поднимаюсь с пола, стаскиваю себя мокрую от пота футболку. Иду на кухню курить. Нервно ищу сигареты, зажигалку. Дыхание никак не восстановится, будто я реально трахался. Дрожащими пальцами закуриваю не с первого раза и даже не со второго. Она даже говорить со мной не хочет. Какого вот хрена, а? После всего, что я теперь знаю. Звонил после доклада Фила. Она меня без единого слова мата одним тоном нахуй послала. Неинтересно ей, видите ли. Ничего, я заинтересую. Что за бесячая женщина мне досталась? Моя, блядь, вот и все. Это просто моя женщина. Затянувшись поглубже, задерживаю дым в легких, чувствуя легкое головокружение после нагрузки и первой сигареты. В соседней комнате копошение. Малую, похоже, разбудил. Яйца сейчас взорвутся. Давно меня так не штырило. Как, в общем-то, и самого по себе секса, хоть и какого-то, не было тоже давно. Упираюсь горячим лбом в прохладное стекло. Застываю, ощутив сначала движение сзади, а потом теплые руки, двигающиеся по моему торсу. И щеку, прижавшуюся между потных лопаток. Охренев от такого расклада, не сразу понимаю, как реагировать, пока пальцы с короткими ногтями не начинают двигаться ниже, туда, где все еще стоит до ломоты. «Ты дура, что ли?» Скидываю Дунины руки и, развернувшись, отталкиваю ее от себя. Она в короткой ночной рубашке. Лямка сползла по одному плечу. Рвано остриженные волосы растрепаны. «Дитё, блядь! Переросток!» «Нет, я знаю, что мальчики в таком возрасте трахаются, но ты же девочка!» «Ты чего творишь, малая? Я почти в три раза старше тебя!» Она молчит и кусает губы. Они краснеют и слегка увеличиваются в размере, делая ее лицо еще более кукольным и трогательным. «Дуньк, так нельзя!» Стараюсь говорить помягче. «У нас с тобой другой уговор. Не делай так больше никогда». Она скользит взглядом по моему торсу вниз, неправильно понимая слишком очевидную эрекцию. «Ой, дуреха». «Я в душ. Приедет скорая, встретишь». Беру себя в руки. «А ты в душе обо мне будешь думать?» спрашивает с пошлым намеком. «О том, как не выпороть тебя за эту выходку и не посидеть заодно. Адекватность включи. Она где-то там есть у тебя, я знаю. И веди себя хорошо. Скоро вернусь». Еще сильнее взъерошиваю ее мягкие волосы. Сваливаю в душ. Открываю теплую воду и, обхватив член рукой, в несколько резких, злых движений кончаю на стену, жмурясь и содрогаясь всем телом. Пиздец, ворон. Докатился. Уперев обе ладони в кафель, стучусь об него лбом. Кроет до заложенных ушей. Не знаю, сколько стою так. Время для меня всегда текло иначе. Сквозь вату и шум воды слышу, как звонят в дверь. А вот и пятая бригада приехала. Ну что, Ира, будешь снова меня спасать? Я тут почти сдох в этом нашем космосе без тебя.